Матерь Агни-йоги. Чтобы жить психожизнью всего сердца, надо, чтобы оно солнцу подобно все освещало, на что падает его луч, когда в свете его видно отчетливо ясно и то, что красиво и глаз привлекает, и что безобразно, на что глаз не хочет смотреть. Сердце, как солнце, имеет лучи и шлет их вокруг естественно и без всяких усилий. Особый луч образуется тогда, когда энергия сердца сосредоточивается на выбранном объекте или субъекте, и тогда действие сердечной энергии особенно мощно. Конечно, такие посылки отягощают горящее сердце, но ведь лучший передатчик энергии этой – любовь. Важно отметить, что и прочие чувства, такие как, например, преданность или устремление, тоже служат прекрасными передатчиками. Сердце – это чудесный аппарат духа, требующий бережного изучения и тонкого подхода. Путь восхождения духа устилается сердцем. Каждый имеет в себе судью, и судья этот – сердце.